Заявление. Я отказываюсь от церкви со всеми ее обрядами и ритуалами. Не вижу смысла лицемерить в этих вопросах. Не исключаю, что ошибаюсь. Но что же? Человеку недоступна абсолютная истина. Как было сказано, единственное, что человеку доступно, быть честным относительно своих убеждений. Все. Ничего большего ему недоступно. Когда Савл, будущий апостол Павел, гнал христиан, он был честен относительно своих убеждений. Когда его убеждения изменились, он сам стал христианином. В том и другом случае он был честным человеком. Честность – высшее состояние человека. Вот в нем я и хочу остаться. Если даже есть тот Бог, о котором говорит церковь, и я ошибаюсь, ну и что? Разве Богу нужно мое лицемерие? Нет, ему нужна правда. Он прямо призывает. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею. Второзаконие. Кто ищет правду, тот настолько прав, насколько это возможно для человека. Даже если ошибается на этом пути, он все равно прав. Если человек честно делал то, что считал добром, но у него ничего не получилось, или получился обратный результат, его оценивают не по результату, а по намерению. Ровно и наоборот, кто стремился делать зло, но у него случайно получилось добро, оценивать его следует по намерению, а не по результату. Христос говорил: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Обращаю внимание, блаженны жаждущие правды, а не насытившиеся правдой. Призыв к несовершенному существу искать истину и не успокаиваться означает, что рано или поздно оно ошибется в своем поиске. Иначе это не человек, а совершенно безошибочное существо. Если Бог призывает несовершенное существо искать правду, он не может судить его за ошибки, совершенные при поиске. Это все равно, что судить человека за неумение летать. Если будет суд за ошибки, совершенные при искреннем поиске правды, тогда я не знаю. Тогда тут для меня тайна. Как бывший христианин, особо хочу сказать о своем прощании с христианством. Я видел там много хороших людей. Намного больше, чем в обычной жизни. Когда у людей есть цель выше колбасы, неважно, религиозная или научная, это очищает их. Прощаясь с христианством, в частности, и со всеми религиями в целом, я скажу, что само пребывание в статусе верующего дало мне хороший урок. Благодаря этому я стал масштабно мыслить, видеть целое, не увязать в бантиках. Вспомнилась евангельская фраза. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Евангелие от Матфея. Аминь. Постскриптум. Мое частое цитирование Библии может показаться странным, потому что я не верю в того Бога, кому приписывают эти мысли. Пишу его имя с большой буквы, как имя собственное. Кажется, непоследовательность. Вовсе нет. Просто я считаю ценностью мысль, а не источник. Не важно, кто сказал. Важно, что я нахожу эту мысль правильной.